Глава 56. Ким Торнадо. Киму так не терпелось перебраться, что он в тот же вечер договорился с Мюриэль. Он сегодня поспит на лежаке на кухне, в ожидании, пока уберут и покрасят его спальню. Она согласилась, хотя вначале не была уверена, что это хорошая мысль. Делиться с кем-то пространством означало, что она будет вынуждена одеваться, чтобы сходить в туалет, красться на цыпочках, чтобы проверить, не осталось ли чего-то съестного в холодильнике, стараться не зажигать света по ночам или не пукать, когда ей этого хотелось. Она распробовала прелесть жизни в одиночку и неизбежно будет о ней сожалеть. Но очень быстро она переменила мнение. На самом деле оказалось так здорово болтать с кем-то до 3 часов ночи, хохотать вдвоем, как сумасшедшие, драться подушками или рассказывать истории из своей жизни и даже кое-какие секреты. Оказалось, все, что могло бы представлять организационную проблему, решалось очень быстро. Что касалось ванны, она любила принимать душ вечером, а он предпочитал утром. Без вопросов. У нее часто бывала бессонница, а он дрых, как сурок. Значит, дрова в печку ночью будет подкладывать она. Отлично. Она просыпалась с трудом, а он, едва открыв глаза, включается на полные обороты. И, естественно, готовил кофе, гренки, приносил ей, да еще и щекотал шею. Гениально. Было так трудно ездить в школу на велосипеде, потому что зимой в это время еще темнота стояла. А теперь вдвоем это было весело. Класс. У него была подружка, а она пребывала в одиночестве и не собиралась что-либо менять, особенно после полного провала ее последней любовной истории. Значит, они будут как брат и сестра. Идеально. Ким Торнадо. Он появился во вторник вечером. В среду утром он отмыл сверху донизу свою будущую комнату, после полудня приготовил краску по рецепту Марселина из картофельного пюре, а вечером наложил первый слой. На следующий день, в четверг, вернувшись с занятий, положил второй, а в пятницу вечером окончательно переехал. Все было замечательно. Только одна небольшая проблема — интернет. Его так здесь не хватает. Он произнес зажигательную речь. «Планета, культура, наконец, все человечество. Только руку протяни. Так глупо этим пренебрегать. Они и Смириэль могли бы научить остальных пользоваться навигатором и мышью». Помогали бы находить информацию, интересные сайты, где есть все на свете. Садоводство, механика, велосипеды, дельфины и киты, вязание, прядение шерсти, да что угодно. Они могут побывать в музеях, не вылезая из собственного кресла, послушать филармонические оркестры, путешествовать по всему миру, заглянуть в Тадж-Махал. Им очень понравится. Гина вел справки. По сравнению с тем, что они платили сейчас, будет не намного дороже. Подписаться на абонемент все в одном, интернет плюс телевидение плюс телефон. Он посмотрел и цены на компьютеры. С теми сбережениями, которые у них накопились, они легко могут себе это позволить. «И ребятки будут рады», — добавил он. «Все, конечно же, все проголосовали за». И Мюриэль запрыгала от радости. Гортензия пребывает в крайнем возбуждении. Она желает научиться серфинговать в интернете, щелкать мышь по спине, вставать в профиль на фейсе у Бука. Она обожает новых друзей, особенно милого мальчика. Он такой забавный и интересный, красивый. О-ля-ля, немного напоминает Октава, ее однодневного мужа. Правда, Симона? Такое же ангельское личико. Все грехи простишь без всякой исповеди. Ты согласна? Когда Гортензия впадает в девичье настроение, Симона только пожимает плечами и вздыхает. Ее это утомляет. В такие моменты та настолько уверена, что ей всего 20, что нет смысла напоминать, что ей на 70 лет больше. Что ж, она ничего не говорит, просто ждет, пока это пройдет, и все.